Застигнутая на марше артиллерия является законной добычей танков. Ханс Винцель, «Стальные кошки», Бонн, 1958 год. Танки! Ничего страшнее этого вопля для застигнутой на марше артиллерии быть не может. Тем более для реактивной. Даже тяжелую гаубицу, если достанет времени, можно успеть развернуть и при особой благосклонности фортуны влепить тяжелый чемодан в лоб вражине. А «Катюша», будь она даже трижды на гусеничном шасси, для огня прямой наводкой не приспособлена, в принципе. И лежащие прямо на направляющих ракеты в такой ситуации никакой не боекомплект, а всего лишь лишний шанс сдохнуть быстро в огненном шаре взрыва. Танки стрелялись с предельной дистанции. Брони у лакомой цели не было вообще. Но не считать же броней тоненькие щитки, чья задача предохранять хрупкие стекла от залпа. Хотя пулю из МГ с большой дистанции, может, и удержат. Воронка. Большая. От 250 кило, а то и от 500. Решение созрело мгновенно. Дверь выбить ударом ноги, взгляд на немцев, на остающуюся сзади воронку, на немцев, на воронку. Стоп! До ворот, задний ход. На дне воронки лед. Проходим его на разгоне. Задние катки карабкаются вверх по склону, еще чуть выше. Черт, даже ствола нет. И в дырку, как тогда, в деревеньке не посмотришь. Вроде нормально. Стоп! Двигатель стукнул и стих мертвой хваткой, застопорив гусеницы на склоне. Командир установки, 19-летний пацан, смотрел на Василия белыми от шока глазами. Открыл рот и, видимо, от этого усилия его расколодило. Понял. Вывалились из кабины, схватились за тент. Тянуть было трудно. Сталинец стоял носом вниз. Рельсы направляющих смотрели почти в горизонт. На дороге по обе стороны от тягача творился настоящий ад. Взрывались ракеты на направляющих. Трассы шальных пусков чертили небо косыми крестами. С борта одного из трофейных ганамагов, переименованных солдатами несколько неприличным образом, а зря, знатная машинка. Работала крупнокалиберная щетверенка в надежде дотянуться до чего-то не сильно бронированно в надвигающейся цепи. Тент, почти уже сдернутый, потяжелел. Командир повис, цепившись мертвыми пальцами в брезент. «Еще немного!» Плечо тупо стукнуло, рука повисла плетью. «Ничего, тент уже на земле, теперь назад!» Цепляясь одной рукой, Фафанов вскарабкался обратно в кабину, плюхнулся животом на сиденье, потянулся к адской машинке. Лихорадочно, с третьей попытки, воткнул штекер в гнездо динамки. Пробитый строчкой пуль радиатор травил прямо в кабину. Пар, мгновенно оседающий на холодном железе, стекле и дереве кабины инеем. Видимость ноль. Рука нащупал рукоятку вертушки. Ага, крутим. Импульсы высокого напряжения прошли по проводам, один за другим воспламеняя запалы. Пороховые заряды швыряли ракеты вперед, почти параллельно земле. Ахтун! Шталиноргель! Сквозь узкие перископы танков летящие в лоб ракеты смотрелись страшно. Железный строй смешался. Ненадолго, на минуту всего. Но этой минуты хватило, чтобы уцелевшие русские машины сориентировались и начали отползать. Бешеный русский пулеметчик в захваченном полугусеничнике сменил диски и теперь коротко, но плотно работал трассирующими, прикрывая отход. Генерал Хубе потер заледеневший на ветру нос. Половина русских ушла, черт. Правда, его потери были небольшими. Не повезло приданной танкам мотопехоте. Шальной снаряд сталинского органа попал прямо в открытый сверху кузов БТРа. Смотреть выжженное нутро не хотелось. И еще одному ПЗ-4 одна из крупнокалиберных пуль пробила ствол пушки. В другое время ерунда. 3 часа работы ремонтникам. Но сейчас ремонтники отстали, а каждый танк был на счету. Помощи от других двух дивизий группы ждать не приходилось. Русские беспрерывно атаковали на смежных участках фронта, и командование волей-неволей было вынуждено реагировать, раздергивая последний оставшийся танковый кулак вермахта по частям. Но он, Хубе, справился. До окруженных армий Гота оставалось пройти еще десяток километров, и он пройдет эти километры. Лично. Давид вел машину задним ходом, ориентируясь лишь по командам башнера. Танк пятился осторожно, почти вслепую, лавируя между берез. Рощица обещала хоть какую-то передышку, а при неудачном раскладе возможность пойти в последнюю атаку рывком с короткой дистанции. Командир висел в люке без движения, и затаскивать его под броню было некогда. Сначала выжить самим, потом почести мертвым. По полу, перебивая звоном мотор и канонаду, катались снарядные гильзы. Много. Немцы почему-то тоже не спешили развивать успех. Добивать отползающие почти без снарядов русские танки. Устали, бедняжки. Ничего, отдохните. Это вы здорово придумали. Сейчас подбросят снаряды, отдохнете окончательно. В могиле. Кое-кто, кстати, уже. На широком поле между 34-ок и недавно подброшенных в бригаду двух похожих на них танков поменьше, с 45-ками, бледным бензиновым пламенем горела серая угловатая броня.